Я отложил перо и прошелся по кабинету, обдумывая детали. При правильной организации работ можно успеть создать что-то действительно защищенное за несколько недель. Василиса с Вельским и остальными геомантами смогут поднять каменные стены за считанные дни, благо поблизости есть действующая каменоломня. Грановский спроектирует оптимальные углы обстрела и расположение огневых точек. Местные жители выкопают рвы и подготовят материалы. Вернувшись к столу, я сделал несколько пометок на полях. Нужно предусмотреть колодцы внутри укреплений, особенно внутри Блокгауза, без воды долго не продержаться. Склады для продовольствия и боеприпасов, лазарет для раненых, отхожие места, банальность, но критически важная при длительной осаде. Еще одна мысль пришла в голову. Если мы создаем в Иванищах серьезное укрепление, почему бы не использовать его и после гона? Сделать постоянный форпост, контролирующие окрестности. Это укрепит позиции Ракитина, повысит его авторитет среди местного населения, а заодно создаст буферную зону между угрюмом и внешними угрозами. Я взял чистый лист бумаги и начал составлять список необходимого. Геомантов придется оторвать от работ на шахте, но это критически важно, а пока прокладкой без их помощи займутся обычные рабочие. Грановский как главный инженер проекта, без его опыта не обойтись. Из боевых магов отправлю Черкасского, его огненные заклинания помогут расчистить территорию и ускорить заготовку бревен. Самое сложное – убедить самых упертых жителей тех деревень временно переселиться в Иванище. Люди не любят покидать родные дома, даже перед лицом смертельной опасности. Придется действовать через старост, объяснять, убеждать, а если понадобится, приказывать. Я посмотрел на настенные часы. 10:30. Если начать сегодня, к вечеру можно отправить первую группу. Василиса не обрадуется, она так увлечена шахтой, что готова там ночевать, но сумеречная сталь подождет, а люди – нет. Выйдя на улицу, я поймал первого же встреченного паренька из местных и скомандовал: «Найди Бориса и Игнатия, пусть придут ко мне через полчаса». Парень кивнул и поспешил выполнять поручение. Василисе я отправил сообщение прямо на мегафон, поручив ей собрать всех геомантов. Вернувшись к столу, я еще раз просмотрел свои наброски. План был амбициозным, но выполнимым. Главное, не терять времени. Ракитин доверился мне, принял мою защиту. И я не подведу его людей, как не подвел жителей Угрюма. В конце концов, каждая спасенная деревня – это еще один камень в фундаменте моей будущей империи. Через полчаса в моем кабинете собрались ключевые люди Угрюма. Я разложил на столе карты и чертежи, детально объясняя план укрепления Иванищ. Борис и отец внимательно изучали схему пятиугольного форта, в то время как Василиса с явной неохотой слушала о необходимости прервать работы на шахте. Я подробно описал проект. Каменный Блокгауз, цитадель в центре, пятиугольные стены с башнями по углам, система рвов и огневых точек. Грановский с энтузиазмом делал пометки, предлагая усовершенствование. Геомонты, Вельский, Самова и Вершинин обсуждали оптимальное расположение укреплений с учетом рельефа. Через полтора часа подготовка завершилась, и я проводил до ворот группу из четырех геомонтов, Грановского, Черкасского и десятка рабочих. Вернувшись, я собрал Полину, а также нескольких доверенных лиц и объявил о намерении провести ритуал поглощения эссенции для достижения ранга мастера и последующее испытание стихийного погружения. Предупредил, что процесс займет минимум сутки и будет крайне опасен, поэтому меня нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах. Пришло время становиться сильнее. Солнце начало клониться к горизонту, а тени удлинились, когда мы с Полиной выехали на лошадях из ворот Угрюма. Девушка упрямо ехала рядом, несмотря на мои попытки убедить ее остаться. «Я никуда не уйду», — заявила она, поправляя выбившуюся из прически прядь. «Кто-то же должен присматривать за тобой во время ритуала». «О, как трогательно!» — раздался в моей голове ворчливый голос Скальда. Барышня решила поиграть в няньку. «А кто, интересно, будет присматривать за ней, когда ты превратишься в каменную статую? Или в железную болванку?» Я покачал головой, но спорить не стал. В ее ореховых глазах читалась тревога, смешанная с решимостью. Мы направлялись к шахте, идеальному месту для моего испытания, где камень и металл присутствовали в естественной гармонии. «Ты понимаешь, что такое стихийное погружение?» — спросил я, пока мы двигались по лесу. «Конечно, не понимает», — фыркнул Скальд. «Эти академические зубрилы только и умеют, что пыльные книжки читать. Расскажи ей лучше про того мага из Твери, который во времена Радомира решил слиться с огнем и водой одновременно. Остался от него только пар да лужица. Полина нахмурилась, явно вспоминая лекции из академии. Это когда маг сливается со своей стихией, становится с ней единым целым. Но подробностей нам не рассказывали, говорили, узнаем, когда придет время. Все несколько сложнее, пояснил я, объезжая выступающий из земли корень. Представь, что твое тело перестает быть человеческим. Кровь превращается в воду, кости, в лед, а разум растекается по стихии. И в этом состоянии нужно удержать себя, не потеряться окончательно. Ага, и еще молиться всем богам, чтобы какой-нибудь умник не решил в это время по тебе постучать молотком. Встрял ворон. Знаешь, сколько магов превратилось в милые статуи для парков? Подсказка. Много. Гидромантка побледнела. Звучит жутковато. А если у мага несколько стихий, тогда задача усложняется многократно, кивнул я. Нужно слиться с каждой в равной пропорции. Малейший перекос, и можешь навсегда потерять связь с одной из них. Или хуже, разорвет на части противоборство стихий. Вот, вот, заголосил ворон. Наконец-то ты говоришь что-то разумное. Может, передумаешь? Я не хочу искать нового хозяина. Ты хоть знаешь, как сложно найти того, кто будет давать соленые орешки и кристаллы эссенции. Не волнуйся, старый ворчун, мысленно ответил я, твои орешки в безопасности, и моя жизнь тоже. Белозерова дернула на себя поводья, схватив меня за рукав. Постой, у тебя же камень и металл, это значит, а боги, Прохор, может, не стоит? Я слышала истории, треть магов не выдерживает обычного погружения, а с двумя стихиями. Слушай, девчонку, взвыла птица, хоть кто-то здесь мыслит здраво, треть, говорит она, ха, это официальная статистика, а сколько их просто пропало без вести, а, приятель, а сколько из них имело ворона-паникера, отвлекающего во время ритуала? Голос девушки дрожал от волнения, я мягко высвободил руку и продолжил движение. Полина, поверь, я знаю, что делаю. Ну, ну, проворчал Скальд, все так говорят перед тем, как сделать глупость эпических масштабов. Я знаю, что делаю, знаменитые последние слова, глава 15, и это была чистая правда. Я уже проходил это испытание много лет назад, когда впервые касался истинной силы. Тогда это было откровением, прорывом, сейчас, лишь возвращением к привычному состоянию. В академии рассказывали про мага, который застрял в погружении, Полина не унималась, догоняя меня, его тело окаменело, а разум так и остался размазанным по горным породам. Говорят, иногда в тех скалах слышны его стоны. Басни для первокурсников, отмахнулся я. Настоящие опасности другие, потеря контроля, неправильный выход из состояния, попытка захватить больше, чем способен удержать. Но все это не про меня. А еще есть те, кто пугается на полпути и выходит из погружения досрочно, добавил я, вспоминая неудачников из прошлой жизни. Представь, что ты начала сливаться со стихией, процесс пошел, трансформация началась и тут страх берет верх, паника. Маг прерывает погружение, рвет едва установившуюся связь. Полина нахмурилась. И что происходит? В лучшем случае, значительно замедляется прогресс. То, на что обычно уходят месяцы, растягивается на годы. Поглощение эссенции становится менее эффективным, новые заклинания осваиваются с трудом, а до следующего ранга можно и вовсе не дожить, я покачал головой. Моя спутница нервно прикусила губу. В худшем, снижается врожденная эффективность использования магической энергии. Знавал я одного пироманта, который испугался, когда его кровь начала превращаться в пламя. Вышел из погружения через 3 часа вместо положенных суток. После этого едва свечку зажечь мог. Я помолчал, обдумывая сказанное. Однако, гораздо чаще маг просто навсегда остается на том уровне, которого достиг. Никакого развития, никакого роста. Стихия больше не признает его достойным. То есть либо пройти до конца, либо... Белозерова побледнела еще сильнее. Либо не начинать вовсе, кивнул я. Полумеры здесь не работают. Стихия требует полной отдачи, абсолютного доверия. Дрогнешь, и она отвернется навсегда. Мы дошли до устья шахты, в глубине которого под руководством Игнатия Платонова активно кипела работа, пусть и без помощи геомантов. Вокруг громоздились отвалы породы, в глубине скрывались жилки руды. Идеальное место, здесь сама земля пропитана обеими моими стихиями. Выбрав место чуть в стороне, чтобы никому не мешать, из заплечного мешка я достал приготовленные заранее компоненты для ритуала. Соль, толченый уголь, свечи из пчелиного воска, травяной отвар с медом, а также порошок из толченых малых кристаллов эссенций, белых для чистой энергии и голубых для стихийной, необходимых для испытания. «Ты и правда не боишься?» – тихо спросила Полина, наблюдая за моими приготовлениями. «Нисколько», – честно ответил я. «Это как вернуться домой после долгого путешествия. Ты же не боишься собственного дома, дом хотя бы не пытается тебя убить», – возмутился Скальд. «Ну, обычно не пытается, хотя было у меня одно дупло с очень недружелюбной белкой по соседству». «Как сказать», – отвела взгляд девушка. «Обещай, что все будет хорошо, обещаю. И знаешь что, когда придет твой черед, ты тоже справишься. Вода – добрая стихия, она примет тебя мягче, чем камень». Я разложил вокруг себя горку малых кристаллов, 30 штук, каждый способен дать от 6 до 20 капель. Щедрый запас, но для прорыва к рангу мастера и последующего испытания лишним не будет. Посмотрим, сколько из них я смогу осушить. 30. Скальд чуть не подавился. «Ты что, решил устроить пир, а мне сколько достанется? Надеюсь, ты помнишь о своем верном, преданном, спасающем твою шкуру фамильяре». Полина привычным образом втерла мне в позвоночник раствор соли и угля, пока я создавал временные накопители, а затем я выпил подготовленный отвар с каплей собственной крови. Усевшись в центре подготовленного круга, я сделал несколько глубоких вдохов. Полина устроилась неподалеку на расстеленном пледе, решительно скрестив руки на груди. «Ну все, понеслось», — обреченно вздохнул ворон. «Если что, я буду рассказывать всем, что ты был неплохим хозяином, немного скуповатым на орешки, но в целом сносным. И да, постарайся не умереть, ладно, мне в мои годы сложно привыкать к новым людям. Обязательно постараюсь. Кто же еще будет терпеть твое нытье?» Первый кристалл растворился, отдав 14 капель, второй – 11, третий – целых 19. Энергия текла в меня ровными волнами, наполняя внутренний резервуар. Я чувствовал, как часть силы уходит по незримой связи к Скальду. 540, 560, 580. Граница приближалась. Я ощущал ее как невидимую стену, которую предстояло пробить. Еще несколько кристаллов, и внутри словно лопнула плотина. 600 капель. Прорыв сопровождался вспышкой боли и экстаза одновременно. Тело задрожало, по коже пробежали серебристые искры, а в голове начали оживать воспоминания, заклинания ранга мастера, недоступные прежде. Каменная поступь, возможность погружаться в камень и скользить в его толще. Металлический вихрь, превращение всего металла в радиусе 50 метров в рой управляемых лезвий, атакующих по воле мага. Гранитный щит, мгновенная и практически непробиваемая защита в виде каменного кокона. Кипящие прикосновения, нагрев металла до жидкого состояния одним касанием. Рудный зов, способность чувствовать залежи металлов на большом расстоянии. Железная кровь, временное превращение собственной крови в жидкий металл, делающие мага невосприимчивым к ядам и кровотечениям, а раны затягиваются металлическими швами. Горный гнев, вызов локального землетрясения с появлением каменных шипов. Рудная трансмутация, превращение обычных металлов в более ценные или редкие сплавы, но не в холодное железо, изменение свойств металла на молекулярном уровне. Я продолжал поглощать кристаллы, пока счетчик не остановился на 734 каплях. Еще 38 ушло ко льду. Теперь начиналось главное. Глубоко вдохнув, я начал погружать себя в камень, одновременно осыпая себя подготовленной смесью и создавая несколько узких каналов для доступа воздуха. Каменная крошка, металлическая стружка, порошок эссенций – все это покрывало кожу, создавая необходимую среду для испытания. Миг, и я оказался почти в полной темноте, в одиночестве. Закрыв глаза, я отпустил контроль над телом. Первым откликнулся камень, кожа начала твердеть, становиться шершавой. Сначала кончики пальцев, словно их окунули в жидкий цемент. Покалывание распространялось по рукам, каждая пора закрывалась, превращаясь в микроскопическую каменную чешуйку. Затем металл, по венам словно потек расплавленный свинец. Жар был невыносимым, но это была необычная боль. Кровь густела, становилась тяжелой, тягучей. Сердце забилось медленнее, с трудом проталкивая металлизированную жидкость по сосудам. Каждый удар отдавался в висках глухим звоном. Дыхание стало затрудненным. Легкие словно наполнялись каменной пылью, ребра срастались в монолитный панцирь. Страх пытался сковать мое сердце, но он уже давно не имел надо мной власти. Железная решимость разорвала его клейкие путы, загнав обратно в самый темный уголок моей души. Инстинкт самосохранения кричал, требовал прервать процесс, но я знал, отступить сейчас значит умереть. Время начало течь иначе. Секунды растягивались в минуты, минуты, в часы. Или наоборот, я терял счет дыханию, пульсу, мыслям. Сознание дробилось, растекалось по окружающим породам. Вот я, валун у спуска в устье. Помню, как меня выкопали 3 недели назад. Чувствую тяжесть веков, спокойствие тысячелетий. Нет тревог, нет страхов, только вечность. Вот я, металлическая жила в глубине. Сумеречная сталь поет во мне древнюю песню. Я помню жар земных недр, давление километров породы, медленное рождение из первородного хаоса. Нет, я, Прохор, я, Хродрик. Борьба за идентичность стала невыносимой. Камень тянул вниз, обещая забвение. «Стань частью горы», — шептал он. «Здесь нет боли, нет потерь, нет предательства, только покой». Металл рвался вверх, к поверхности. «Стань клинком», — пел он. «Острым, быстрым, смертоносным. Забудь сомнения, оставь только волю к победе». Две стихии начали войну во мне. Камень сдавливал, металл разрывал. Кости трещали, перестраиваясь то в гранит, то в сталь. Кожа покрывалась трещинами, из которых сочилась то каменная крошка, то металлическая стружка. В какой-то момент я оказался на пределе. «Пусть разорвут», — вероломно шептало усталое тело. «Пусть закончится эта агония». Однако безмятежный разум отвечал словами моего первого наставника. «Не борись со стихиями, мальчик. Стань мостом. Нужно не выбирать между камнем и металлом, а соединить их. Ведь любая руда рождается в каменном чреве. Любой металл спит в горной колыбели. Они не враги, они семья». Я позволил камню течь через правую половину тела, металлу, через левую. Там, где они встречались, рождалось нечто новое. Единство двух стихий. Часы текли, или дни. Солнце всходило и садилось, но я не открывал глаз. Вернее, у меня больше не было глаз в привычном смысле. Я видел через вибрации земли, через магнитные поля металлов. Иногда до меня доносились звуки. Чей-то голос, Полина. Она что-то говорила, но слова не складывались в смысл. Для существа из камня и металла человеческая речь – просто колебание воздуха. Глубже, еще глубже. Я чувствовал залежи руды на километры вокруг. Каждый самородок, каждую жилку. Вот здесь медь переплетается с золотом. Там серебро прячется в кварцевых жиодах. А глубоко внизу, на грани моего восприятия, нечто древнее, мощное. Искушение было велико. Нырнуть глубже, дотянуться до этой тайны. Но я помнил древние предупреждения. Попытаешься захватить больше, чем способен удержать, и стихии поглотят тебя навсегда. Тело продолжало меняться. Я чувствовал, как перестраивается моя оболочка, кости уплотнялись и частично минерализовались, кровеносные сосуды перестраивались по принципам кристаллических решеток. Сердце билось все медленнее, удар в час, удар в день. Зачем спешить, когда ты часть вечности? Но где-то глубоко внутри теплилась искра, маленькое пламя, которое отказывалось гаснуть. Мое человеческое я, сжавшееся до размера песчинки, но упрямо существующее. «Достаточно», — прошептала эта искра. Наконец, пришло время возвращаться. Мельчайшим усилием я раздвинул над собой и твердь открыл глаза. Вечерний сумрак накрывал шахту, где не смолкала работа, прошли сутки. Тело ныло, но внутри бушевала обновленная сила. Связь с обеими стихиями стала абсолютной, идеальной. Повернув голову, я увидел Полину. Девушка спала, свернувшись калачиком на земле рядом. Под головой, сложены ладошки, лицо осунулось от бессонной ночи, каштановые волосы разметались по лицу. В стороне находился скомканный плед. Она действительно не отходила ни на шаг, охраняя мое погружение. Сердце сжалось от неожиданной нежности. В этот момент она напомнила мне мою дочь Астрид, такая же упрямая, такая же преданная. Я осторожно присел рядом со спящей девушкой, наблюдая, как последние лучи заката окрашивают небо в багровые тона. Полина мирно посапывала, завернувшись в плед, а на ближайшем камне дремал скальд, спрятав голову под крыло. «Эй, Соня!» – мягко тронул я ее за плечо. «Пора возвращаться». Белозерова вздрогнула, резко села и тут же схватилась за голову. «Ой, я что, заснула?» Она потерла затекшую шею, морщась от боли. «Прохор, ты в порядке? Как прошло погружение?» «Лучше, чем ожидалось», — улыбнулся я, помогая ей подняться. «Спасибо, что охраняла». Девушка покраснела, отводя взгляд. «Глупости. Я просто не могла уйти. А вдруг бы что-то пошло не так? О, какая трогательная картина. Раздался сонный голос Скальда, который приоткрыл один глаз. Барышня сутки караулила, а некоторые даже спасибо не сказали. И где мои орешки за моральные страдания? Я тут чуть с ума не сошел от беспокойства. Ты спал как убитый, заметил я. Это защитная реакция организма на стресс, возмутился ворон. Ты хоть знаешь, как тяжело наблюдать, как твой хозяин превращается в каменную болванку. Мои нервы не железные. Полина широко улыбнулась. Давайте уже возвращаться. Обратная дорога прошла в молчании. Гидромантка то и дело бросала на меня обеспокоенные взгляды, но я чувствовал себя превосходно. Связь со стихиями стала настолько глубокой, что я ощущал каждый камешек под копытами лошади, каждую металлическую пряжку на сбруе. На следующее утро я проснулся от настойчивого звонка мегафона. На экране высветилось имя Петра Стремянникова. «Прохор Игнатьевич», — раздался взволнованный голос юриста. «Поздравляю, только что получил официальное уведомление, канцелярия одобрила присвоение статуса острога вашему поселению. Отныне оно официально именуется Угрюм». Я сел на кровати, прогоняя остатки сна. «Так быстро, вы же говорили, что процесс займет недели. Видимо, кто-то замолвил за вас словечко», в голосе адвоката слышалась улыбка. «Документы я вышлю курьером, должны прибыть через пару дней». Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. «Войдите». В комнату вошел Игнатий, на его обычно сдержанном лице играла широкая улыбка. Рукава рубахи были закатаны, руки перепачканы в каменной пыли. «Прохор, сынок, есть новости из шахты». Платонов-старший явно с трудом сдерживал волнение. Рабочие рыли штрек и добыли первую руду. Почти случайно наткнулись на жилу. 7 килограммов породы с примесями. Сумеречная сталь, без сомнений. Я вскочил с кровати и начал судорожно натягивать рубаху. Где образец? Там остался. Мы быстро отправились к шахте, где уже собралась толпа любопытных. На деревянном столе лежал увесистый кусок руды, поблескивающий характерными серо-синими прожилками. Вот она, красавица, отец провел рукой над камнем, словно благословляя. Первая ласточка нашего будущего богатства. Я взял образец в руки, чувствуя, как моя новая связь с металлом откликается на присутствие сумеречной стали. Руда пела в моих ладонях древнюю песню земных недр. «Это нужно отпраздновать», — воскликнул кто-то из рабочих. Все они до единого были связаны магической клятвой, чтобы не допустить распространения слухов. «Верно», — поддержал другой. «Не каждый день такое случается». К вечеру весь Угрюм гудел, как растревоженный улей. Официальным поводом для торжества стало получение статуса острога, а вовсе не добытая руда. Это решено было сохранить в тайне. На площади поставили столы, женщины готовили угощение, мужчины выкатили бочонки с элем и медовухой. Отец Макарий произнес молитву о благополучии нашего острога. «За Угрюм!» Поднял я кружку. «За всех, кто верил и трудился!» «За воеводу!» Откликнулась толпа. Праздник набирал обороты. Юные ученики и ученицы нашей академии смогли создать пару символических всполохов энергии, чем привели в восторг свою родню. Валькирии под руководством Евдокима продемонстрировали показательную стрельбу по мишеням. Дети бегали между столов, таская сладости, а бабка Агафья рассказывала старинные байки. «Эх, жить хорошо», — прокомментировал Скальд, восседая на моем плече и расправляясь с очередным орешком. «А хорошо жить еще лучше. Руду добыли, статус получили. Может, теперь ты станешь щедрее на угощение для своего верного фамильяра?» «Не наглей», — усмехнулся я, подкидывая ему еще горсть. Альбинони, уже изрядно захмелевший, затянул итальянскую песню, размахивая кружкой. Бывшие пленники из лечебницы держались группой, но постепенно втягивались в общее веселье. Даже обычно сдержанная альтевская Сиверс позволила себе улыбнуться, наблюдая за плясками. Следующие 7 дней пролетели в трудах и заботах. Каждое утро я получал донесения от наших людей, отправленных в деревню Ракитина, и с удовлетворением наблюдал за прогрессом. В первый день наши маги прибыли в Иванище, главное поселение Ракитина. Встреча прошла настороженно. Местные встретили геомантов с благоговением, для простых крестьян маги, способные управлять камнем, были сродни чудотворцам. Грановский уже ждал их с готовыми чертежами. После осмотра местности началась расчистка площадки под центральную цитадель. Тимур Черкасский выжигал пни и корни своим огнем, превращая их в пепел за считанные минуты. Параллельно силами местных шло укрепление чистокола по нашему примеру с засыпкой щебня и земли между рядами бревен. Наши также показывали, как правильно заострять колья под определенным углом, как располагать их для лучшей защиты. Поначалу местные ворчали, мол, и так 20 лет стояло, чего менять. Но когда Ракитин сам взял в руки топор и начал работать по новой методике, ворчание прекратилось. На второй день геоманты приступили к возведению первого этажа Блокгауза. Василиса и Вельский работали в паре, выстраивая массивные каменные блоки, а Вершинин и Солова сплавляли их в монолитную конструкцию. К вечеру глухая каменная коробка без единого окна или двери выросла на 4 метра. Ракитин лично участвовал в работах, таская воду для уставших магов. В тот же день в Угрюме я устроил вторую учебную тревогу. На этот раз результаты порадовали, дружина заняла позиции за 11 минут вместо прежних 17, арсенал открыли вовремя, а командиры действовали слаженно. Третий день принес первые трудности. При попытке создать консольные балки для второго этажа Вершинин переоценил свои силы и едва не обрушил конструкцию. Василиса вовремя подхватила каменные блоки, но инцидент показал необходимость более тщательной координации. Грановский внес коррективы в план работ, распределив нагрузку между геомантами. А в это время 8 трухляков попытались подобраться к Панфилову с северной стороны. Смешанный отряд из наших и местных бойцов встретил их организованным огнем из штуцеров. Ни одна тварь не добралась до чистокола. Местные были впечатлены. Раньше такая стычка стоила бы минимум одного раненого. К четвертому дню люди Фадеева привезли в Угрюм вторую и последнюю часть заказанного оснащения, а Блокгауз обрел второй этаж. Местные плотники под руководством нашего инженера собирали деревянную конструкцию, пока геоманты укрепляли основание. Жители окрестных деревень, прослышав о строительстве, начали стекаться в Иванище с инструментами и провизией. Многие привозили бревна и камни. Интересно, что местные женщины, прослышав о нашем отряде валькирий, начали расспрашивать о нем подробнее. Идея женщин-воинов казалась им дикой, но заманчивой. Именно вечером этого дня мне, наконец, покорилась трещотка, и я смог воссоздать пулемет во всем его великолепии. На пятые сутки началось возведение недостающих внешних стен пятиугольного форта. Василиса размечала контур, а остальные геоманты поднимали стены секция за секцией. Одновременно почти сотня людей рыла рвы по периметру будущих укреплений. Ракитин организовал работы по принципу артелей, каждая деревня отвечала за свой участок. Шестой день ознаменовался установкой первых огневых точек. В северо-восточной башне смонтировали станок под пулемет, пока что деревянный макет, но уже позволяющий отработать сектор обстрела. Грановский лично проверял каждый угол, добиваясь идеального перекрытия зон поражения. К вечеру 3 из 5 башен были готовы. Все это время я создавал автоматы и пулеметы из имеющихся у нас металлов, планируя вскоре отправиться в Москву за порохом и капсюлями. К 7-му дню основные работы по укреплениям завершились. 3-метровые стены пятиугольного форта опоясывали центральную цитадель, по углам высились башни-капониры. Внутри форта выкопали 3 колодца и оборудовали временные склады. Ракитин собрал всех участников строительства на площади и произнес короткую, но эмоциональную речь, поблагодарив союзников из Угрюма и пообещав, что эти стены станут надежным щитом для всех жителей округи. Самое же главное, отношение местных кардинально изменилось. Из настороженных наблюдателей они превратились в активных учеников, жадно впитывающих новые знания. Читая последние донесения, я не мог сдержать улыбки. Ракитин оправдывал мои надежды. Молодой, горячий, но не глупый. Он понимал ценность новых методов и не стеснялся учиться. Из такого материала выйдет хороший командир, когда придет время большой войны. Утром следующего дня я созвал небольшое совещание в своем кабинете. За столом собрались Борис, Игнатий и Василиса. Карта Содружества лежала развернутой. На ней красными крестиками были отмечены основные центры торговли. Ситуация с боеприпасами становится критической, начал я без предисловий. Фадеев поднял цены вдвое, ссылаясь на повышенный спрос перед гоном. У нас достаточно оружия, но мало патронов. Нам нужен прямой поставщик пороха и капсулей. В московском бастионе есть несколько крупных производств, заметил отец, потирая подбородок, но туда просто так не попадешь. Именно поэтому я иду сам, кивнул я. Заодно закуплю консервы и крупы про запас на случай осады. Василиса, расскажи все, что знаешь о Москве. Княжна выпрямилась, и в ее зеленых глазах мелькнул отголосок душевной боли. Московский бастион – это не просто город, это крепость нового поколения, начала она, жестикулируя. Внешние стены высотой 30 метров, усиленные магическими контурами. каждые 50 метров, автоматические турели с опознаванием свой-чужой. А это значит, что любая попытка штурма превратится в бойню. Голицына встала и подошла к карте, указывая на схематичное изображение бастиона. Въезд только через 4 контрольно-пропускных пункта. Северный, для грузового транспорта, восточный и западный, для частных лиц, южный, правительственный. На каждом, тройная проверка. Документы, биометрия, магическое сканирование. Без пропуска даже птица не пролетит. А внутри, поинтересовался я. О, внутри, это другой мир. Глаза девушки заблестели. Небоскребы из стекла и стали, магистрали в несколько уровней, гораздо больше машин. Есть общественный транспорт. В центре, факел, башня на 50 этажей, где сидит князь и его бюрократический аппарат. Оттуда управляют всем бастионом. Промышленные кварталы на окраинах, жилые, ближе к центру. И везде камеры, магические датчики и патрули. Она помолчала, а потом добавила с легкой завистью. Там есть настоящие школы, не чета нашей. Библиотеки с миллионами книг, лаборатории и фабрики, где создают будущее. Я кивнул, запоминая детали. После совещания связался с Терновским по защищенной линии. Игнат Всеволодович, говорит Платонов, хотел бы встретиться с вами тет-а-тет. Платонов, в трубке послышался хриплый смех. Ну ты и наглец, парень. У меня к вам есть одно деловое предложение, которое может вас заинтересовать. Нужен пропуск в бастион. Молчание затянулось. Потом министр фыркнул. Любопытно. Ладно, развлеку себя. Жду в своем офисе завтра после полудня. Выпишу временный пропуск. К рассвету следующего дня Муромец был готов к выезду. Я проверил документы, деньги, образцы сумеречной стали для возможных переговоров. В салоне разместились 4 бойцов спецназа. Гаврила, Евсей, Михаил и Ярослав. За рулем, пиромант Степан Безбородко. Помните, обратился я к бойцам, в бастионе свои правила, никакой самодеятельности, мы там гости. Дорога до цели заняла чуть меньше 3 часов, последние 30 километров шли по идеально ровному шоссе, контраст с разбитыми дорогами пограничья был разительным, вдали показались стены, даже издалека они внушали благоговейный трепет, 30-метровые громады серого бетона, усиленного магическими рунами, вздымались к небу как рукотворные горы. Каждые 50 метров действительно торчали автоматические турели, стальные коробки с множественными стволами. За километр до стен нас остановил первый блокпост. Шлагбаум, бетонные блоки, вынуждающие двигаться змейкой, и дюжина бойцов в полной экипировке, окруженные тяжелой армейской техникой. Автоматическая пушка на ее крышке неотрывно смотрела нам в лобовое стекло. Документы и цель визита. Рявкнул сержант, подходя к машине. Я протянул паспорт. Сержант просканировал документы портативным устройством, что-то проверил по рации. Видимо, нашел меня в базе данных. Следуйте за джипом сопровождения к восточному КПП. Не сворачивайте с маршрута. Военный джип повел нас дальше. Я разглядывал экипировку солдат. Композитная броня с керамическими пластинами, закрытые шлемы с тактическими дисплеями, автоматические винтовки явно бастионного производства. Даже рядовые были экипированы лучше, чем элитные подразделения в княжествах. Восточный КПП представлял собой целый комплекс сооружений. Несколько полос досмотра, здание администрации, казармы для охраны. Нас направили на 3-ю полосу. «Выходите по одному, руки на виду», — скомандовал офицер. Процедура заняла час. Сначала проверка документов и запись в базу. Потом биометрия, отпечатки пальцев, сканирование сетчатки, образец магической ауры. Каждому выдали временный пропуск. Металлическую карту с крошечным кристаллом эссенции. Срок действия 48 часов, пояснил дежурный. Доступ только в торговые и административные районы. Попытка проникнуть в закрытые зоны, арест и депортация. Оружие сдать. Мы выложили личное оружие. Все аккуратно упаковали, выдали квитанции. Добро пожаловать в московский бастион. Дежурный нажал кнопку, и массивные ворота начали раздвигаться. Надеюсь, вам у нас понравится, безэмоционально, явно заученно произнес он. То, что открылось за ними, заставило меня на мгновение задержать дыхание. Широченный проспект, по обе стороны которого вздымались исполинские башни из стекла и металла. Небоскребы тянулись ввысь, некоторые исчезали в низких облаках. Между ними переплетались эстакады и мосты, по которым нескончаемым потоком двигался транспорт. Воздух был чистым, никакого дыма или гари каминов и печек, характерных для княжеских городов. Вдоль улиц тянулись ухоженные газоны и клумбы. Фонтаны били струями воды в небо, и везде – люди. Тысячи людей в деловых костюмах, в форменной одежде различных служб, просто в гражданском. «Елки-иголки», – пробормотал Гаврила, прилипнув к окну. Безбородко уверенно вел машину к зданию Министерства ресурсов, сверяясь с маршрутом, выстроенным на мегафоне. «Мы проехали мимо торгового квартала, многоэтажные центры предлагали товары со всего света, мимо жилых комплексов, даже массовая застройка выглядела инновационно, мимо промышленной зоны, за высокими заборами виднелись корпуса заводов, из труб которых не шел дым благодаря совершенным системам фильтрации. В центре бастиона высилась башня администрации, циклопическое сооружение из стекла и стали в форме факела, сужающегося к основанию, 50 этажей власти и контроля. У ее подножия раскинулась площадь с памятником основателем бастиона. Министерство ресурсов занимало 37 этаж в этом самом Титане. Безбородко припарковался на подземной стоянке. Мы поднялись на лифте в приемную. Я достал мегафон, чтобы проверить время, и увидел несколько пропущенных вызовов от отца. Странно, обычно он не беспокоит по пустякам. Перезвонил. Прохор, голос Игнатия звучал напряженно. Плохие новости. Патруль обнаружил в лесу странных существ. Высокие, тощие, наблюдали за угрюмом издалека. Похоже, это предвестники. Сердце пропустило удар. Сколько их видели? Минимум трое в разных местах. Прохор, это ведь означает то, о чем я думаю. Да, выдохнул я. Гон начнется через 2 недели. Максимум. Глава 16. Я положил трубку и еще раз прокрутил в голове слова отца. Предвестники. 2 недели до гона. Времени катастрофически мало, но сейчас нужно сосредоточиться на текущих делах. В московском бастионе есть все необходимое для обороны, порох, капсюли, оружие. Осталось только договориться о поставках. В приемной меня встретила секретарша, холеная женщина лет 35 в строгом деловом костюме. Она окинула меня оценивающим взглядом и кивнула в сторону массивной двери из темного дерева. «Министр ждет вас, ваше благородие. Проходите». Кабинет Терновского занимал угловую часть этажа. Панорамные окна открывали вид на футуристические небоскребы бастиона. За массивным столом красного дерева с инкрустацией из малахита восседал сам министр, все такой же грузный, с окладистой бородой и хитрыми глазами. При виде меня на его лице расплылась широкая улыбка. «Платонов», — прогремел он, поднимаясь из-за стола, — «заходи, присаживайся. Хочешь кофе, или что покрепче?» «Кофе будет в самый раз», — ответил я, устраиваясь в кресле напротив. Терновский нажал кнопку на столе и распорядился насчет напитков. «Пока ждали, я решил начать с социальных любезностей. Как твое самочувствие, Игнат Всеволодович?» Артефакт оправдал ожидания, министр расхохотался так, что его массивное тело затряслось. «Оправдал? Да я теперь как комбайн работаю». Он подмигнул мне с видом заговорщика. «Девки в шоке, говорят, что я помолодел лет на 20. Но хватит об этом», его лицо приняло деловое выражение. «У тебя же было ко мне какое-то предложение, давай выкладывай, время, деньги». Принесли кофе в изящных фарфоровых чашках. Я сделал глоток, оценивая качество напитка, явно не из дешевых. Решил начать издалека. «Скажи, Игнат Всеволодович, как давно московский бастион сотрудничает с Демидовыми и Яковлевыми в части поставок сумеречной стали? И насколько Москва довольна этим сотрудничеством?» Терновский прищурился, откинувшись на спинку кресла. Его пальцы забарабанили по столешнице, привычка, которую я заметил еще при первой встрече. С чего вдруг такой интерес? В его голосе проскользнула настороженность. Помолчав, он все же ответил. «Сотрудничаем давно, лет 40 как, но оба этих рода», он сплюнул в сторону, «пытаются вить из нас веревки. То цену задерут под предлогом сложности добычи, то график поставок выстроит с большими задержками, а при этом просит предоплату за полгода вперед, и качество стали плавает, то отличное, то едва на оружие годится. Монополисты, что с них взять? А твое какое дело?» Вместо ответа я достал из внутреннего кармана сверток и положил на стол. Медленно развернул ткань, обнажая кусок сырой породы размером с кулак. Серо-синие прожилки сумеречной стали мерцали в свете, падающем из окон. Терновский замер. Его глаза расширились, рот приоткрылся. Он протянул руку к образцу, но остановился на полпути. «Где ты это взял? Помнишь, я говорил о компаньонах, которые занимаются не совсем легальной добычей металла?» Я откинулся в кресле, наслаждаясь эффектом. «Это их заслуга. Министр взял образец в руки, повертел, рассматривая под разными углами. По его лицу было видно, он понимает, что держит в руках настоящую сумеречную сталь высочайшего качества. Что это за компаньоны такие? Его голос стал жестче. И где они достали этот металл? Все известные месторождения под контролем. Они собираются радикально повлиять на устоявшийся рынок сумеречной стали. Я сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Им нужен надежный партнер в московском бастионе. Очень любопытно, протянул собеседник, не сводя с меня прищуренных глаз. И это совершенно не имеет никакого отношения к той сабле из сумеречной стали, что ты продал какому-то Борчуку из Сергиева Посада. Я ответил ему хитрой улыбкой, не произнося ни слова. Иногда молчание красноречивее любых объяснений. Министр положил образец на стол и сцепил пальцы в замок. А что мешает мне продать эту информацию куда-нибудь повыше? Моему начальству или тем же заинтересованным родам? Демидовы хорошо платят за такие сведения. Наша магическая клятва мешает, спокойно ответил я. Она убьет тебя, если ты выдашь эту информацию без моего прямого согласия. Да и заработаешь ты, Игнат Всеволодович, продав информацию, гораздо меньше, чем мог бы, сотрудничая с моими компаньонами на постоянной основе. Терновский фыркнул. Не думаю, что клятва действительно способна на такое. Мы же не в сказке. Похоже, он счел ее простой блажью с моей стороны. Напрасно. Я наклонился вперед, глядя ему прямо в глаза. А ты думал, я шутки шутил, когда брал ее с тебя? Думаешь, смысл этой клятвы был лишь в том, чтобы я не мог поведать людям о твоей маленькой проблеме? Я покачал головой. Не веришь мне, можешь попробовать. И тогда обсуждать наше деловое предложение мне придется уже с твоим преемником. Я откинулся в кресле и добавил более примирительным тоном. Впрочем, я прекрасно понимаю, что даже без прямого разглашения ты можешь сильно осложнить мне жизнь. Бюрократические проволочки, административные барьеры и всевозможные препоны – арсенал у министра богатый. Однако сотрудничество всегда было выгоднее вражды, не так ли? Особенно когда речь идет о значительных суммах. Министр сузил глаза, переваривая услышанное. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только гулом кондиционера. Наконец он откинулся в кресле. Ладно, что конкретно ты предлагаешь? Вскоре мои компаньоны начнут поставлять чистейшую сумеречную сталь, как в виде слитков, так и в виде готовых изделий. Для обеспечения безопасности нам нужен выход на тех, кто может продать порох, капсюли и высокотехнологичное оружие. Мы в свою очередь не обидим посредника, который поможет навести мосты с нужными людьми. Терновский встал и подошел к панорамному окну. Заложив руки за спину, он смотрел на раскинувшийся внизу город. Небоскребы тянулись к облакам, на улицах сновали автомобили и юркие мотоциклы. «Ты затеял очень опасную игру, Платонов», произнес он, не оборачиваясь. «Шутки с Демидовыми и Яковлевыми могут стоить тебе жизни. У них длинные руки и острые ножи. Я никогда не боялся прямого столкновения», — ответил я. «Как никогда и не недооценивал своих врагов. Если они придут за мной, у пограничья будет чем их встретить». Министр хмыкнул и повернулся ко мне. «Допустим, я соглашусь. Хочу 15% с каждой сделки, которая пройдет через мое ведомство». Я покачал головой. «Речь будет идти о настолько значительных суммах, что стоит поумерить аппетиты. 3%, 10, 5, 7, и это мое последнее слово». Терновский вернулся к столу и плюхнулся в кресло. По рукам, я протянул руку, и мы скрепили договоренность крепким рукопожатием. «Теперь давай к конкретике». Терновский достал из ящика скрижали и открыл какие-то таблицы. «Какие объемы твои компаньоны?» — хмыкнул он, — могут поставлять. Бастиону требуется минимум тонна чистой стали в месяц. Демидовы с Яковлевыми едва покрывают потребности. Я вспомнил, что по расчетам Василисы добывать мы способны 4500 тонн в год, которые, правда, обрушат рынок. И потому мы остановились на плановом показателе в 460 тонн в год. Начнем с 500 килограммов в первый месяц, — аккуратно ответил я. Затем будем наращивать объемы. Через несколько месяцев выйдем на тонну, а там и больше. Министр нахмурился. Маловато для начала. Как я объясню резкое сокращение закупок у старых поставщиков? А ты и не сокращай, — я пожал плечами. Пусть думают, что все идет по-старому. Просто наши поставки пойдут как дополнительные, для особых проектов, экспериментальных разработок. Бумаги оформите соответствующие. Хитро, — одобрительно кивнул Терновский. А качество? Демидовы иногда такую дрянь присылают, что только на гвозди годится. С ценой в 900 рублей за килограмм, это были бы платиновые гвозди. Я постучал пальцем по образцу на столе. Вот такое качество, стабильно, в каждой партии. Если не соврал, это решит многие проблемы. Министр задумчиво потер подбородок. Как с логистикой? Откуда везти будете? Доставку организуют мои компаньоны. Ваша задача – обеспечить приемку и оформление на складах. Никаких лишних вопросов, никаких проверок. Это решаемо. Но что насчет формы поставок? Только слитки или готовые изделия тоже? Детали могут поменяться, но пока в планах и то, и другое. Слитки – для ваших оружейников. Готовые клинки – для элитных подразделений. Цены обсудим отдельно по каждой позиции. Терновский что-то быстро записывал в планшете. Первая поставка когда? Ориентировочно после завершения гона. Разумно, согласился министр. Сейчас не самое лучшее время для инноваций. Теперь к делу. Министр открыл ящик стола и достал визитницу. Есть у нас тут один деятель, боярин Квашнин Лука Михайлович. Отвечает за всю военную промышленность Москвы. Через него можно решить вопрос с закупкой всего необходимого. Но предупреждаю, тот еще хитрый жук. Оглядев его с головы до ног, я улыбнулся. Даже не сомневался. Терновский понял намек и расхохотался. Ладно, признаю, нашла коса на камень. Пошли, я вас познакомлю. Забавно. Еще недавно я был ссыльным воеводой захолустной деревни, а теперь веду переговоры с министрами московского бастиона о поставках стратегического ресурса. Главное, успеть подготовиться к гону. Времени осталось катастрофически мало. Министр достал из кармана мегафон последней модели, тонкая пластина с голографическим дисплеем. Набрал номер и поднес устройство к уху. «Лука Михайлович, это Терновский. Слушай, есть у тебя сейчас время? Хочу познакомить с одним полезным человеком». «Да, прямо сейчас». «Отлично, поднимаемся». Убрав мегафон, он кивнул мне. «Повезло тебе, Квашнин на месте. Обычно его хрен поймаешь, то на полигоне, то на заводах». Мы вышли из кабинета и направились к лифтам. Скоростная кабина за считанные секунды домчала нас на 42-й этаж. Коридор здесь выглядел более милитаристским. На стенах висели фотографии военной техники, макеты снарядов в стеклянных витринах. Даже ковровая дорожка имела камуфляжную расцветку. Кабинет министра военной промышленности встретил нас запахом машинного масла и пороха. За столом, заваленным чертежами и образцами боеприпасов, сидел худощавый мужчина лет 50 с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Седые виски и прямая военная выправка выдавали в нем кадрового офицера. «Лука Михайлович, позволь представить, боярин Прохор Игнатьевич Платонов, мой добрый друг». Терновский хлопнул меня по плечу с такой силой, что я пошатнулся. «Восходящая звезда пограничья, можно сказать». Квашнин поднялся, протянул сухую жилистую руку. «Боярин Квашнин, наслышан о ваших подвигах, господин Платонов. Мещерское капище, дело с князем Тереховым». Его глаза сузились. «И чего же хочет восходящая звезда пограничья?» Я решил говорить прямо, без обиняков. «Моему поселению требуются порох и капсюли в больших количествах, а также высокотехнологичное оружие, гранатометы, минометы, мощная взрывчатка, все, что поможет защититься от массированной атаки». Министр откинулся в кресле, сцепив пальцы в замок. Его взгляд стал еще более пронзительным. «Вот как и зачем воеводе, прошу простить мою прямоту, захолустной деревне такой арсенал? Собрались устроить маленькую победоносную войнушку, соседей пощипать?» В его голосе слышалось недоверие, но я уловил и профессиональный интерес военного. «В отличие от московского бастиона, я не смогу отсидеться за высокими стенами с автоматическими турелями», ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Пограничье пострадает от гона, и люди умрут, если я не смогу обеспечить их безопасность. У меня нет роскоши выбирать между дипломатией и силой, только сила». Квашнин медленно кивнул. В его взгляде появилось что-то похожее на уважение. Военный понимал военного. «Нужна помощь хорошему человеку», — вклинился Терновский, подмигивая коллеге. «Тем более, это погасит тот должок, связанный с инцидентом на полигоне. Помнишь, кто замял дело?» Министр военной промышленности поморщился. «Все ты рыбку ловишь в мутной водичке, Игнат, ну ладно, долг платежом красен». Он повернулся ко мне. «Говорите конкретно, что и в каких количествах». Я достал из кармана блокнот с расчетами. 2,5 тонны пороха и 800 тысяч капсюлей для начала. Мысленно я прикидывал, Это позволит изготовить примерно 800 тысяч патронов. Должно хватить моим бойцам и людям Ракитина, чтобы продержаться во время гона. По собранной мной информации, минимальный расход составляет 150-300 патронов на человека на одно боестолкновение. Стрельба по подвижной цели требует 500 патронов, а отработка навыка стрельбы в движении – 1500. Правда, бездушные не будут прятаться и уворачиваться, что облегчает задачу. С другой стороны, эти твари и не умрут после первого попадания. В голове всплыла одна меткая фраза, увиденная в эфирните. Патронов много не бывает. Бывает или очень мало, или просто мало, но больше уже не утащить. Это очень точно описывало наше положение. Сколько бы боеприпасов у нас ни оказалось, их все равно будет недостаточно. Решив начать с базовой потребности, я пока не уточнял цены на гранатометы и взрывчатку. Солидный заказ, присвистнул Квашнин. Лука, для своих какая цена выйдет, улыбнулся Терновский и многозначительно посмотрел на коллегу. Тот хмыкнул и начал считать на калькуляторе. Так, порох, 2,5 тонны по 13 рублей за килограмм, 32 500, капсюли, 780 тысяч по 3,5 копейки, 28 тысяч ровно, итого 60 500 рублей, округлим до 60. Я едва не поперхнулся, а ведь эта сумма даже не включала в себя латунь и свинец для изготовления патронов. На счету у меня лежало чуть-чуть больше 3000 рублей, все, что у меня имелось в настоящий момент, где взять еще 57 тысяч. Но показывать слабость было нельзя. «Я выпишу чек на 3000 в качестве задатка», — сказал я, доставая чековую книжку. «Остаток переведу банковским переводом при получении груза». Квашнин скептически приподнял бровь. «И на какой банк чек?» «Игнат, ты ручаешься за своего друга?» Министр повернулся к Терновскому. Тот тяжело вздохнул, но кивнул. «Ручаюсь. Если что, покрою из своего кармана», а в глазах у него читалось: «Если ты меня так подставишь, я тебя живьем сожру». Я заполнил чек и протянул Квашнину. «Поставка нужна срочная, максимально срочная. Гон начнется через 2 недели». Министр замер с чеком в руках. «Откуда информация?» «Моя разведка ничего такого не докладывала. Мои люди уже видели предвестников. Минимум 3 в разных точках вокруг поселения». «Черт», — выругался Квашнин. «Значит, мои гаврики запоздали с данными. Ладно, завтра утром вышлю груз. Но запомни, Платонов», — его голос стал жестким, а глаза превратились в 2 ледышки, «если до меня дойдут слухи, что какая-то захолустная деревня в пограничье торгует армейским порохом, у тебя будут такие колоссальные проблемы, что гон покажется ласковым майским дождем. Я лично прослежу, чтобы тебя закопали так глубоко, что и археологи не найдут». «Я вас услышал», — кивнул я. «Торговать не намерен. Все для обороны». «Вот и славно. Груз пойдет в 3 фурах под охраной». Мы пожали руки, и я покинул кабинет вместе с Терновским. В лифте министр недр хлопнул меня по плечу. «Ну что, не ожидал таких цен?» «Честно, нет», — признался я. «Добро пожаловать в большую игру, парень. Тут счета идут на десятки тысяч». Выйдя из башни «Факел», я сел в Муромец и приказал Безбородко ехать в гостиницу. Мозг лихорадочно работал. Где достать 57 тысяч рублей? Продать оружие? Но оно понадобится для обороны. Наклепать своим талантом еще больше снайперских винтовок? Тогда нужно искать покупателей. Взять кредит? Вряд ли дадут такую сумму воеводе из пограничья. Времени катастрофически мало, но выбора нет. Либо я найду деньги, либо Угрюм останется без боеприпасов перед лицом гона. Глава 17. Едва Муромец тронулся, я достал мегафон и набрал номер Петра Павловича Стремянникова. Гудки показались особенно долгими, в голове все еще крутились цифры, озвученные Квашниным. 60 тысяч рублей, из которых у меня имелось только 3. «Слушаю вас», — раздался в трубке сухой голос юриста. «Петр Павлович, день добрый. Рад бы позвонить с добрыми вестями, но, увы, возникли новые проблемы». Я откинулся на кожаное сиденье, массируя переносицу. «Ситуация критическая. Что случилось, Прохор Игнатьевич?» В голосе адвоката проскользнули нотки волнения. «За последние месяцы я действительно обращался к нему исключительно по поводу различных неприятностей. Мне нужно срочно, до завтра, найти 57 тысяч рублей, иначе мое поселение останется без боеприпасов прямо перед гоном». На том конце провода повисла пауза. Я представил, как Стремянников снимает очки и протирает их, Его привычный жест в моменты глубокой задумчивости. 57 тысяч, переспросил он. Это весьма существенная сумма, Прохор Игнатьевич. Знаю. Планирую заехать в банк, попробовать взять кредит. Но решил сначала посоветоваться с умным человеком. Я усмехнулся, хотя юрист не мог этого видеть. Как говорится, лучше предотвратить проблему, чем потом ее решать. Благодарю за доверие, но боюсь, мои советы вас не обрадуют. Сумма действительно колоссальная, и шансы получить такой кредит, он помолчал, подбирая слова, скажем так, они невелики, особенно для воевода из пограничья, даже столь известного, как вы. Банкиры, люди осторожные, а ваш род хоть и древний, но не входит в число богатейших. Я молча кивнул, хотя это было бессмысленно. Все это я и сам прекрасно понимал. Впрочем, попытка не пытка, продолжил Стремянников уже более оживленно. Могу дать вам контакты моего племянника. Парень исключительно умный и грамотный, работает в московском филиале ИКП. Я сейчас же ему позвоню, предупрежу о вашем визите. Уверен, он сделает все возможное, примет сегодня же и внимательно выслушает, а не отмахнется, как от назойливой мухи. Буду вам очень признателен, Петр Павлович. Ни за что. Его зовут Артем Николаевич Стремянников, он начальник отдела по работе со знатными клиентами. Сейчас отправлю вам его прямой номер сообщением. И еще раз, не питайте больших надежд, но попробовать стоит. Спасибо за откровенность и за помощь. Попрощавшись, я убрал мегафон и обратился к водителю. Степан, разворачивайся. Едем в московский филиал ИКП. Слушаюсь. Безбородко ловко развернул массивный внедорожник, едва не задев припаркованный на обочине двухместный автомобиль ярко-желтого цвета с обтекаемым корпусом. Я прильнул к окну, разглядывая проносящиеся мимо улицы московского бастиона. После провинциального Сергиева Посада и тем более угрюмо местная архитектура казалась чем-то из другого мира. Стеклянные фасады небоскребов отражали солнце, превращаясь в гигантские золотые монолиты. По эстакадам на разных уровнях неслись автомобили, от скромных городских малолитражек до мощных внедорожников.